Глава 9. Совершенное место в твоем сердце. Человек ищет чего-то совершенного, святое место или нечто в этом духе. И вот это место существует. Оно в твоем сердце. Святой храм — совершенное место. Он в твоем сердце. Но массовый человек ищет его вне себя. Он наивно полагает, что высшая сила полюбит его в Риме, Тибете, у стены плача в Иерусалиме и так далее. Но все это как еда пирожного. Через часок опять проголодался. Стань внутренне зрелым. Не думай, что физическое место принесет тебе улучшение. Наоборот, человек освящает место. Внешний храм был уничтожен самой высшей силой. Сначала через вавилонян, затем через римлян. Они это только исполнили и докончили разрушение. Место, где стоит храм, святое, но в неисправленном состоянии мы не можем там ничего иного ощутить, чем простые человеческие эмоции, связанные с нашим представлением и ожиданиями от этого места. Все следует принципу «ничего не приходит сверху, пока это прежде не пробуждается снизу». Не жди. В святых местах мы, конечно же, облагораживаемся, ибо там наше эго замолкает. Там такое сильное поле добра, что зло становится невидимым. И вот тогда проектируешь эти внутренние ощущения на себя, и добро там может выйти на мгновение наружу. Неисправленное в человеке в этом месте прячется, но не благодаря его внутренним усилиям. В святых местах надо быть особенно осторожным. Дело в том, что святость и нечистота стоят плечом к плечу. Благоволение и строгость — обе структурные силы в мироздании. Одна только благодать не существует, но в святых местах ощущаешь ее так своим внутренним человеком. Ощущаешь рассказ. Для одного это историко-религиозный путь еврейского народа, давшего миру Тору. Для другого это историко-религиозный путь христианства и тому подобное. В тебе пробуждается там тот рассказ, в котором ты воспитан. А поэтому высшая сила позволила дважды уничтожить храм, дабы сделать нам святое место в нашем внутреннем человеке. Храм в сердце. Всего было 4 захватчика храма. Вавилоняне, персы, греки, римляне. Греки принесли статуи в храм, другие — свиней. Все это иносказательное определение свойств. Только мощным стремлением к освобождению мы можем ощутить вечность. Эти 4 захватчика противолежат 4 союзам в человеке. Против союза глаз, который благоволит, стоит злой глаз. Против союза языка, восхваляющего и выражающего благодарность, стоит злой язык и так далее. Индивидуально работая над собой, должен в любой ситуации победить эти 4 пункта обмана, захвата тебя твоим внешним человеком. Строительство храма — это функция исправления. Личный храм — это мое сердце, самое возвышенное место в моем внутреннем человеке. С каждым новым исправлением строишь храм в своем сердце. Ведь свет мироздания можно найти в его самой мельчайшей детали. Храм означает быть цельным в своем сердце, ощущение 10 силовых полей во всех их проявлениях. Направляй все свои силы на эту единственную цель. Служи своему личному исправлению, и тогда автоматически станешь служить добру всего мироздания. Правое — это благоволение и любовь. Левое — это справедливость и строгость закона. Когда возвращаешься со святого места, получаешь, как правило, удары. Но ведь хотел быть добрым. Положительные силы, которые получил там, воздействуют как гигантская доза инъекции, впрыскивания. Однако это не то, что ты есть на самом деле. Это не твоя заслуга, не результат твоей индивидуальной работы над собой. Как только приехал со святого места, практически сразу же действие впрыскивания добра от посещения святого места проходит, улетучивается. Вот видишь, насколько уродлива твоя любовь к самому себе. А потому будь осторожен с посещениями всяких святых мест. Ведь там показываешь и получаешь только любовь, в то время как твое эго растет пропорционально в той же степени, что и ощущаемая там любовь. Ведь поместил себя на мгновение в тепличные условия. Но как только возвратился в свою среду, тут же отрезвел, свет покинул тебя. Твое эго, твоя любовь к себе присоединяется тогда к той любви, что там на мгновение ощутил и желает разорвать твое истинное «я» на части, ввести тебя в заблуждение. А свет делает среднюю линию. Жизнь слишком коротка, чтобы играть комедию. Либо идешь на все 100%, либо продолжаешь играть комедию. Твое эго может жить только твоими заблуждениями. Оно только использует твои возвышенные силы ради себя. С другой стороны, если совсем не станешь обращать внимание на запросы любви к себе, то как сможешь вытащить из нее искры света?